Глава 17. Настя выскочила в коридор, а Захарыч позвонил Пуле. Громила притащила из операционной больничную каталку, тут же разложив. Вместе с ним мы перегрузили на нее потерявшего сознание, а затем покатили к той комнате, двери которую уже были распахнуты. «Что с ним, Алексей?» — напряженно спросил Захарыч, сопровождая нас. «Только не говори, что ты все понял». «Да, Егор Захарович, я уже все понял», — сообщил я, когда мы закатывали пациента в операционную. «Я не собираюсь играть с тобой в угадайку. Можешь сразу сказать», — резко выдавил пожилой лекарь. «Это похоже на аппендицит, но боли начались недавно, что очень странно». «Безболевой аппендицит. Редкий случай и очень коварный. Пациент ходил с ним, а буквально час назад воспаление достигло пика. И вот тогда начались боли, поэтому бедолага и решил обратиться в клинику. В поездке больной еще сильней раздраконил воспаленный аппендикс, а окончательно тот рванул уже в приемной». Все это я вкратце объяснил Захарычу, который очумело посмотрел на меня, но решил не задавать пока лишних вопросов. Живунова перегрузили на операционный стол. На подкатном столике — инструменты. Большая лампа над нами, на штативе. «Свет», — обратился я к ассистентке, и она тут же опустила лампу-прожектор чуть ниже. «Убери рассеивание, сфокусируй». Настя все делала незамедлительно. «Теперь скальпель». Вытянул я руку, затем взглянул на ассистентку. «Промыватель есть? У него развивается перитонит. Нужна промывка». «Анастасия, что замерла?» — зарычал на девушку Захарыч. «В шкафу, рядом!» «Точно, я же его туда недавно поставила. Раствор есть готовый, из фуруцелина и активного ура». Кинулась Настя к шкафу. А я чуть глаза не закатил. Опять этот активный ур. Хотя из памяти Алексея я вытащил, что лекарский активный ур немного другого состава. Он более концентрированный и отличается от обычного в процентном соотношении активных веществ к основной массе раствора. 25% беру», — выдохнула Настя, собирая промыватель. По сути, большая пипетка с двумя носами. Два шланга, отходящих от нее, напорный и обратный. На полу что-то вроде компрессора в виде пузатой таблетки. «Постой, там же от фибрина еще чистить», — округлила на меня глаза ассистентка. «Да, придется», — кивнул я, уже натянув перчатки и удобнее перехватывая скальпель. «Фибрин, он точно там будет. В прошлой жизни мы проходили это на лекциях. По сути, фибрин — это ответ иммунной системы на воспаление. Нерастворимый белок, который препятствует распространению заразы по организму». Я параллельно мониторил щупом картину. Фибрин уже образовался в виде белого налета на брюшине, и его, разумеется, надо тоже удалять, ведь этот белок уже содержит патогенную микрофлору. После зашивания раны воспалительный процесс вспыхнет с новой силой, и потом не факт, что пациента можно будет спасти. «Тогда 30% надо», — охнула ассистентка, кинувшись к полке и смешивая в большой цилиндрической кассете раствор фурацилина и поблескивающего активного ура. «Анастасия, ты меня разочаровываешь», — забухтел в стороне Захарыч. «У него перитонит. Разумеется, большая вероятность отложения фибрина. Чем ты думаешь?» «Я растерялась, Егор Захарович», — выдавила помощница. «Это тебе не поцелуйчики на свиданиях», — зарычал Захарыч. «Здесь мы жизни спасаем». «Поняла», — ухнула Настя, вставив кассету в промыватель и включив компрессор. Затем она закрепила на штативе у стола пипетку с двумя носами, приготовилась подавать салфетки и кивнула мне. Надо сказать, ассистентка все сделала быстро, лишь по раствору не сообразила сразу. Но ведь поправила сама себя, поэтому Захарыч просто бухтит и придирается. Да к тому же, вновь память Алексея подкинула мне информацию по этому агрегату, который тарахтел на полу и посвистывал пипеткой. Мало того, что промоет брюшину и вытянет все без остатка, так еще и роль электроотсоса выполнит в самом начале. Уберет всю гадость из брюшной полости за секунды. Вновь передо мной выскочили страницы из моей книги. Я пробежал глазами основные действия. Все понятно. Теперь главное сделать красиво и четко. Пациент всхлипнул, затем попытался подняться. «Баю-бай, засыпай». Я отправил ему солидную дозу веселящего анестетика, эдак часа на 3-4. «Вот он, ножичек», — расплылся в улыбке предприниматель Живунов, не собираясь отправляться в анабиоз. «Буду резать, буду бить, все равно тебе водить. Хо-хо». «Алексей, прекращай этот цирк!» — рявкнул Захарыч. «Спокойного сна!» — бросил я Живунову и вслед швырнул еще один импульс анестетика. Крепкий оказался дядька, но я это исправил. Голова пациента упала на стол, он мерно засопел с улыбкой на лице и даже слегка высунул язык. «Делаю надрез», — сухо сообщил я и, не дрогнувшей рукой, провел скальпелем в нужном месте. Кровь потекла из образовавшейся раны. Я развернул края, закрепил. При помощи диагностического щупа определил несколько крупных сосудов, сжал их с двух сторон зажимами. Настя вовремя подавала нужные инструменты, так что все эти манипуляции заняли у меня всего-то не более 20 секунд. Вытянул через пипетку избыток дряни и скопившуюся кровь. Аппендикс выглядит как лопнувший 5-сантиметровый воздушный шарик, только его еще знатно вывернуло наизнанку. Итак, диагноз. Безболевой аппендицит, перешедший в перитонит. Вторичный вследствие разрыва аппендицита. Быстро забормотал я. Захарыч вовремя включил запись на своем смартфоне, фиксируя каждое слово. По распространению диффузный. Внутри обнаружены следы гноя и фибрина. Начинаю следующий этап. Удаление остатков чревообразного отростка. Я неоднократно делал это на тренажерах, но сейчас руки просто повторяли движения, отточенные в прошлой жизни. К тому же я параллельно сверялся с инструкцией. После того, как я зашил крупные сосуды, дал команду Насте, и она приложила пипетку к ране, очищая ее от токсичных скоплений и крови. «Промываем», — продолжал я, услышав, как агрегат загудел сильнее. Струя подавалась в рану из первого отверстия. Затем вся скопившаяся жидкость уходила через второе. Очередной этап был позади, и после обработки чудо-салфетками я вновь сосредоточился на данных диагностического щупа. Передо мной возникло внутреннее пространство раны с подсвеченными складками брюшины, где скопился фибрин вместе с патологенной микрофлорой. Он был подсвечен контрастным белым пульсирующим цветом. Обычно в этом случае необходимо дренирование. Воспалительный эксудат, то есть та самая токсическая микрофлора, которую я сейчас и наблюдаю, всасывается в кровь и становится причиной послеоперационных осложнений. Поэтому и ставят дренажи, контролируют в течение длительного времени состояние пациентов. То же самое твердил на фоне и Захарыч, бубня как заведенный. Только он упоминал некие энерготрубки, что в целом почти то же самое. Нафиг это. У меня есть нейтрализатор. Я выпустил пару десятков нитей, сплетая несколько небольших сетей. Работа ювелирная, отчего у меня пот заструился по лицу. Настя тут же принялась убирать его, стараясь не отвлекать меня от процесса. Несколько сетей я закинул на те очаги, которые подсветил щуп. На глазах белые пятна начали таять. На финальном этапе я оплел пациента в кокон, убирая остатки токсинов, которые успели впитаться в кровь, и через несколько секунд расплел нейтрализатор, оставляя лишь пару магических нитей. После снятия зажимов я приготовился к последнему этапу. «Накладываю швы на основной разрез брюшной полости», сообщил я тихим голосом и приступил к довольно кропотливому занятию. Под конец концентрацию было удерживать довольно сложно. Я взмок, словно под дождем побывал. Хорошо еще способность «магические швы» помогала мне, корректируя каждый шаг. В итоге я справился. Последний шов, последний штрих и магические нити растворились в воздухе, а внизу живота у пациента я заметил аккуратный ровный шов из материализовавшихся темных нитей. Теперь точно все. Поздравляем! Операция по устранению перитонита и очищению брюшной полости успешно проведена. Награда — 150 очков опыта. Внимание! Достигнут новый уровень. Текущий уровень — 4. 145 из 1000. Бонус за получение уровня. Усиление особых способностей. Теперь количество энергии, затрачиваемой на каждую особую способность, уменьшается на 30%. Дополнительный бонус за получение уровня. Точность особой способности «Магические швы» увеличивается на 50%. Я довольно улыбнулся. Не зря старался. Пошатнулся и ухватился за край стола, понимая, что заваливаюсь назад. Меня поддержал Захарыч. «Алексей, какого хрена?» — вновь забурчал он по духам. «Энерготрубки не поставил!» Внутри все чисто. Непослушным языком пробормотал я. В этот раз получение уровня дало о себе знать. Затрачиваемые силы возвращались ко мне. Пусть и не в полной мере, но это уже неплохо. Теперь хоть я ощущал такие изменения. Такое было и раньше, или только сейчас началось? А если это было после каждого получения уровня, получается, что я стал более чувствительным к тонкой энергии? Да, другого объяснения не было. Ведь система не просигналила об очередном бонусе а-ля повышенная чувствительность. Только благодаря возвращению части энергии у меня получилось добраться до стола. Я опустился на скрипнувший подо мной стул. Выдохнул, зажмурившись и наблюдая мелькающие перед глазами цветные пятна. «Ты не ответил, как ты это сделал?» — прохрипел Захарыч. «Я видел твою сеть. Это оно? То самое обеззараживание?» «Да, это оно», — кивнул я, принимая от лекаря стакан воды и делая пару внушительных глотков. Стало еще легче. «Да нет, гораздо легче. Я уже мог подняться самостоятельно, хоть мне и пытался помочь пожилой лекарь. Егор Захарович, я сам. Освободил я локоть от его цепкого захвата. «Ты просто уникум, Алексей», — протянул он. «Хотя я все же не понимаю, почему мы не поставили трубки. Надо было перестраховаться». «Я уже все проверил, не переживайте», — выдохнул я. «Теперь его надо определить в одну из наших палат». «Пуля, зайди сюда», — бросил смартфон Захарыч и озадаченно посмотрел на меня, затем потряс указательным пальцем. «Ну, Алексей, смотри, что случится, все влетим, и не только мы». «Понял», — нашел я в себе силы, чтобы улыбнуться, подмигивая испуганной Насте, которая уже подкатила носилки. Счастливчика Владимира Живунова переложили на носилки, а затем транспортировали в комнату ближе к выходу из крыла, оставляя на удобной кровати. «Настя, поставь ему сейчас витамины, стандартный послеоперационный комплекс, но не переусердствуй», — предупредил ассистентку Захарыч. «И еще одну такую же капельницу завтра с утра». «Как раз проснется только утром, наверное», — хмыкнул я. «Он еще и ухмыляется», — покраснел от злости Захарыч. «А ну, пойдем-ка побеседуем. И ты, Настя, тоже зайди в приемную». «Хорошо, Егор Захарович», — кивнула слегка побледневшая Настя. «И чего это она боится? Думает, что Захарыч вновь будет ее отчитывать». Мы прошли в просторную комнату, где еще недавно принимали первого пациента. Сели. «Вот скажи мне, Алексей, в чем основной принцип лекаря-хирурга?» — злобно взглянул на меня пожилой лекарь. «Если вы меня собрались здесь учить, Егор Захарович, то не нужно», — холодно ответил я. «Еще я буду прогибаться против него». «Ага, сейчас». «Я сам знаю, что мне делать». «Основной принцип — четко следовать инструкциям», — мрачно произнес Захарыч. «Надо было ставить энерготрубки». «Это лишнее, Егор Захарович. Я знаю, что делаю. И поверьте, Живунов уйдет домой уже завтра в обед», — встретил я давящий взгляд Захарыча. «Довольный и счастливый». Пожилой лекарь хотел что-то сказать еще, но сдержался, обдумал мои слова. «Я видел твои манипуляции. Ты нейтрализовал токсины», — удивленно произнес Захарыч. «Да, именно так», — кивнул я в ответ. «Любопытно, очень любопытно», — причмокнул Захарыч. «Но все же, это перитонит, Алексей. Пусть даже он образовался недавно, в нашем случае ни в чем нельзя быть уверенными». «Ну а я уверен, что его рана обработана в полной мере», — упорно произнес я, отчего Захарыч аж засопел. «Я тут, Егор Захарович», — зашла в приемную Настя, устраиваясь на диване у стены, а следом появился и Пуля. «О, так у нас, оказывается, собрание намечается». Громила попытался сесть на табурете, но затем подумал, что тот сломается под ним, и устроился на небольшом диване, потеснив ассистентку. «Алексей, надеюсь, что твоя уверенность не беспочвенна», — просипел Захарыч и погрозил мне пальцем. «Но смотри, если что пойдет не так, будет всем очень плохо. Кстати, нужно у этого предпринимателя взять анализы». «Завтра с утра желательно, я знаю», — кивнула Настя. «Но придется платить деньги лабораториям за скорость». «В Центральной имперской больнице в лаборатории есть у меня пара знакомых. Я сведу тебя с ними. Подпишем договор. Они сделают хорошую скидку и за скорость не возьмут ни копейки», — пояснил Захарыч. Обвел всех нас взглядом. «И, кстати, что с Кисли? Поздравляю с первым клиентом!» «Ура!» — тихо ответила Настя. «Да, мы счастливы», — скривился я, вспоминая одну вирусную передачу из своего мира. «Все с вами понятно, устали», — вздохнул Захарыч. «И пока Живунов с нами не рассчитался, насчет тарифов, я сразу предлагаю сделать такие же расценки, как и в целебнике, чтобы не демпинговать стоимость услуг. Ну, может, чуть дешевле. Нам же надо как-то привлечь клиентов». В итоге, после краткого обсуждения, мы сошлись на том, что он нам должен 500 рублей за все. Операция — 350 рубликов и наркоз — 150. «Только надо еще обговорить, как будем делить прибыль», — заметил я. «Хорошее предложение, Алексей», — оценил Захарыч. «Прям с языка снял. Рассудим по-честному». «Если только по-честному», — подчеркнул я. «Ну вот что ты опять иронизируешь, Алексей?» — скривился Захарыч, затем обвел всех взглядом. «Я ценю каждого из вас. Тебя, Анастасию, Пулю. Кстати, какое у тебя настоящее имя?» — обратился он к нашему охраннику. «Олег», — пробасил Громила. «Но лучше Пуля». «Ты уже не в банде, Пуля, ты... Блин, то есть Олег», — заметил лекарь. «Представь, как это будет странно, когда твое погоняло будут слышать пациенты. Распугаешь всех к чертям собачьим. Так что только так, Олег». «Ну ладно, Захарыч, пусть будет так», — усмехнулся здоровяк. «Егор Захарович, зови меня теперь так», — подчеркнул Захарыч. «Да как два пальца, Захарыч», — — хмыкнул Громила, отчего пожилой лекарь засопел. «Егор Захарович слишком длинный, но я постараюсь». «Будь так добр», — закивал ему лекарь. «Ну так вот, насчет разделения прибыли в нашем бизнесе. Половину я буду забирать себе». «Погоди, Захарыч, то есть Егор Захарович», — прогудел Пуля. «Что-то слишком жирный кусок ты себе отщипываешь». «Ты научись слушать для начала, Олег», — прожег его взглядом пожилой лекарь. «Я ведь не договорил. Во-первых, я договорился по больнице. Я же буду платить за аренду и налоги в том числе. Это будет входить в мою долю. То есть вам париться не надо, это не ваша забота. К тому же я администратор и, получается, управляющий клиники. По бизнесу я все знаю, успел повращаться, так что все буду сам тянуть». «Что по остальным?» — спросил я. «Ты, Алексей, ведущий лекарь. По сути, ведь так получается, верно? Всю основную лекарскую работу ты будешь делать сам», — продолжил Захарыч. «Поэтому тебе 30%. Анастасия, тебе 10%. И Олег, тебе тоже 10%. «Это вполне справедливо», — согласился я. «Я не совсем согласен. Ты доступно разъяснил, но я рассчитывал на большее», — кивнул Пуля, хотя он и был немного расстроен. «Наверное, думал, что все будем делить поровну». «Поверь, Олег, это не зарплата и не те копейки, что подкидывал тебе крест», — обратился к нему Захарыч. «Это доли. Спустя месяц ты удивишься прибыли». «Хорошо», — кивнул Пуля. «Я верю тебе, иначе бы не взялся». «Мы еще хотели принимать на работу уборщицу», — заметила Настя. «Вот ей мы уже будем платить зарплату. Обсудим чуть позже», — произнес Захарыч. Тут его телефон затрезвонил. «Да, Степан, слушаю», — ответил он в трубку, затем округлил глаза. «Срочный разговор? Прямо сейчас? Хорошо, подойду». Лекарь вновь обвел нас взглядом, но я уже заметил нотку тревоги. Что-то не так, и Захарыч это чувствовал. «В общем, мы обсудили все нюансы», — произнес он. «Я ненадолго отлучусь, а вы пока можете приводить в порядок помещение». Он покинул приемную, а мы занялись своими делами. Я чувствовал слабость, но Карыч подпитал меня парой искр, и вроде стало легче. Пуля отправился на свой пост у входа. Прямо за стойкой администратора, за входной дверью, находилась небольшая будка охранника. Вот там он и обосновался. Настя принялась приводить в порядок операционную и обрабатывать инструменты. Я помог ей лишь собрать промыватель и сложить его в один из шкафов. Затем я прошел в обеденную комнату, уселся за столом и запустил в себя диагностический щуп. Артериальное давление было чуть повышено, отчего-то сердце билось чаще обычного. Операция отняла много сил и энергии, оно и понятно. Но ничего критичного я не заметил. Все в норме. «Была бы моя воля, выдал бы тебе ученую степень, Леха», — заметил Карыч, усевшись на столе. Я лишь заметил его очертания. «Я охренел. Да все охренели от того, что ты творил недавно. Особенно тот старикан». «Захарыч умный мужик и отличный специалист. Он удивился, но и сам тоже многое может», — заметил я. «Может и может, но этот старый хрыч тебе точно завидует», — произнес Карыч и тут же испарился, потому что в обеденную зашла Настя. «Ну все, управилась», — устало улыбнулась она, вытирая мокрые руки о халат. «Поставишь чайник?» «Почему бы и нет?» — хмыкнул я и щелкнул по клавише белого электроприбора. Дверь распахнулась, и в обеденную заскочил покрасневший Захарыч. Он добрался до своей небольшой заплечной сумки, достал из нее фляжку и сделал из нее пару внушительных глотков. В нос ударило чем-то спиртным. «Так это же коньяк! Что же там произошло, что старика к алкоголю потянуло?» Захарыч посмотрел на замершую Настю, затем на меня, падая за стол. «Ну все, приехали», — выдохнул он. «Чего я и боялся. Завтра здесь будут иэшники».